Светик холодно поклонился и пошел к дверям. В дверях Синегуб с подчеркнутой любезностью подал ему пальто и шляпу и раскрыл дверь. При гробовой тишине Светик вышел из комнаты. В глубине коридора у ярко освещенной кухни стояла старая толстая женщина в черном платье, ворчала и ругалась. Светик мог разобрать только, что эти «сальрюс» хуже всяких бошей. Грязные русские. Не оглядываясь, он вышел на лестницу. «Кардон, силь ву пле!» — крикнул он в окошечко консьержки и очутился на улице. Он был совсем незнакомой ему части Парижа. Расспрашивая прохожих, он выбрался на Сену и там уже отыскал гар д'Орлеан, где жил Алик. Ему надо было позаботиться о секунданте. Кроме Алика, у него не было знакомых в Париже. Глава 31. В ту же ночь, в первом часу у князя Алика, собрались Синегуб, приглашенный молодой человек Лобысевич Тронецкий, и вызванный как эксперт и советчик генерал Лотосов. В просторном мягком кабинете с большим ковром во весь пол и уютными глубокими креслами с окнами, закрытыми ставнями и задернутыми портьерами было сильно накурено. Князь сидел на диване. Его бледное породистое лицо подергивалось. Он был недоволен и расстроен. Сбоку, спиной к окну, развалился в кресле, вытянув длинные ноги, тонкий, худой Лобысевич Тронецкий. Его плоское рыбье лицо с птичьим носом и острыми холодными темными глазами клубного шулера было спокойно. Тщательно выбритый, в манишке с высокими стоячими ослепительно белыми воротниками и галстуком по последней моде, с дорогой булавкой, в черном, изящном вечернем костюме, выхоленный, он скидывал в глаз монокль и тогда становился важным и часто потирал большие с тонкими узловатыми пальцами руки. Никто не знал, кто он, на какие средства живет, чем занимается, но везде в беженской среде его принимали. Часто видели его среди французов и слышали, как он говорил: «Мой отец — предводитель дворянства и камергер. Пока дворянство не будет восстановлено во всей силе, ничего хорошего ждать нельзя. На террор отвечают террором, на расстрелы — виселицами, на виселицы — пытками, на пытки — сожжением живьем. Всех перепороть, с этого надо начать». Он был членом одной крайней партии, носившей неблагозвучное имя ПУП — партия устроителей погромов. Злые языки говорили, что вся партия состояла из него, Муратова и еще одного промотавшегося офицера, бежавшего из армии Врангеля. В углу, за пианино, в костюме шофера, сидел генерал Лотосов. Это был крепкий мужчина с усталым лицом, нужда которого заставила сделаться шофером на такси. Он работал по ночам. Ночью легче ездить по Парижу, да и заработок больше. Тяжелая работа отзывалась на его здоровье. Он часто кашлял хриплым затяжным кашлем. Костюм шофера стеснял его. Он забился в угол, дымил папиросы и внимательно слушал, что говорилось,